Глава 15. Тайны лаборатории. В кармане Кати обнаружилась именная карточка, очевидно служившая для доступа в помещение лаборатории. По крайней мере, во всех дверях имелись отверстия для карт, и Олег тут же опробовал ее на двери помощницы профессора. Замок щелкнул и открылся. «Заноси», – велел Волков санитару. Кати сгрузили на кровать, тщательно связали женщину и заткнули ей рот кляпом, чтобы преждевременно не подняла панику. Только потом Олег осмотрелся и с удовлетворением отметил наличие компьютера. «Ага, значит, он не прогадал». Включив компьютер, Олег занялся уже пройденной однажды системой безопасности лаборатории и легко, словно играючи, вышел на камеры. Под наблюдением находились все участки лаборатории. Наверняка охрана тоже отслеживала их через мониторы, но, видимо, не все, а только самые стратегически важные. Прежде всего, Волков отыскал палату Алисы. Девушка неподвижно лежала на спине, и тонкая, почти детская рука безвольно свешивалась с кровати. При виде этого зрелища у Олега сдавило горло. Ему хотелось броситься на помощь и немедленно вытащить оттуда девушку. Но он справился с собой. Нельзя действовать безрассудно. Нужно держать себя в руках и рассчитать каждый свой шаг. Проникнуть к Олесе было нелегко. Видно, что профессор охраняет эту добычу с особой тщательностью. И за дверями дежурил охранник. Дело серьезное. Значит, сначала Квазимода и отец, затем Алиса. Он нашел палату Квазимода и палату, где держали отца. Отец тоже лежал на кровати, и было непонятно, в сознании ли он. Ладно, можно разобраться и на месте. Олег осмотрел прилегающие коридоры. Все чисто. Теперь, на всякий случай, закольцевать изображения, поступающие на камеры и в нужных коридорах. И вот они с неожиданным помощником уже невидимки. «Привези каталку», – велел Олег санитару, запоминая расположение комнат и коридоров. Санитар вернулся с креслом-каталкой буквально через пару минут, и они вместе последовали к палате, где содержали Квазимода. «Зачем ты писал?» Квазимода попытался приподняться, но силы хилых рук не хватало. «Спаси Алису!» «Спасу!» Олег сделал знак санитару, чтобы тот посадил ребенка в кресло-каталку. «Конечно, спасу. Но неужели ты думаешь, что мы оставим тебя профессору? Да и Алиса никуда без тебя не уйдет. Можешь быть уверен». Он старался говорить бодро. Как говорится, уверенность в победе – уже половина успеха. И Квазимода поверил ему, успокоившись, откинулся на спинку. «Бедный малыш. Он уже поставил на себе крест и даже не надеялся спастись. Прежде чем идти за Алисой, мы заглянем еще кое-куда», – проинформировал его Олег. «Твой отец? Я его видел», – проговорил Квазимода. «Когда? Где?» – Олег напрягся. «Не здесь. Там». Слабая рука едва поднялась над подлокотником, и Олег понял, что речь идет о мире снов. «Неизвестно, как там отец. Если его держат в бессознательном состоянии, возникнут проблемы с транспортировкой». Волков покосился на везущего каталку санитара. «Ничего, он выглядит очень крепким. Наверняка справится». До палаты, где держали отца, они добрались без проблем. Ночью коридоры были пустынны. Только однажды на пути им попался кто-то из персонала. Но Олег, будучи на страже, услышал приближающиеся шаги, и они успели укрыться в одном из поворотов коридоров. Все коридоры даже в этот час были ярко и равномерно освещены, и от света, отражающегося от белых глухих стен, начинала болеть голова. Кажется, теперь Олег начал понимать Кати. Тут и свихнуться недолго. Ну вот и нужная дверь. Чувствуя, как от волнения колет кончики пальцев, Олег достал карточку Кати и всунул ее в щель приемника. Сработает или нет? Замок пискнул и выдал надпись. «Введите код доступа». «Значит, здесь карточки недостаточно. Что же делать?» Олег едва не взвыл от отчаяния. «Что, если у этого дурацкого замка существует система блокировки, и после неудачной попытки дверь заблокируется, а сигнал о попытке незаконного проникновения поступит прямиком на пульт охраны, и охранникам останется только прийти и взять их, что называется, тепленькими?» «Не знаешь, случайно, код доступа?» – спросил Олег у санитара. Тот покачал головой. «Это не мой отсек». «Понятно», — Волков вздохнул. Особой надежды он и не возлагал. «Ну, можно же спросить? Вдруг бы повезло». «Код доступа». «Кто же знает этот код доступа? Всего 4 цифры». В голове пронеслись подсчеты. Если можно повторять цифры, например, 1111, то это 10 в четвертой степени, то есть 10 тысяч вариантов. Если нельзя, всего 5040. Хрен редьки не слаще. Даже если замок не блокируется, при проваленной попытке можно провести за подбором всю ночь. Олег безнадежно посмотрел на панель с цифрами и заметил отпечатки, оставшиеся на некоторых кнопках. Ура! Вот и выход! Теперь вариантов меньше, можно рискнуть. Пальцы на миг замерли над панелью, а потом Олег решился и набрал произвольную комбинацию. Щелчок, и из щели выскочила карточка. Неужели все пропало? И тут дверь открылась. Везение? Олег не стал раздумывать над этим и шагнул в палату. Его взгляд сразу выхватил кровать и лежащего на ней человека. Очень бледного, с подбородком, покрытым длинной седой щетиной. Худого, с совершенно седыми висками. Неужели это отец? Олег помнил его совершенно другим. А еще, несмотря на постоянную занятость, отец всегда следил за собой. В тонкую, с сильно выступающими венами руку отца была воткнута игла капельницы, а на голову надет металлический обруч с идущими от него проводами. При виде отца в глазах у Олега подозрительно защипало. «Папа!» – прошептал он и шагнул к кровати. Лежащий открыл глаза. Глаза у отца остались прежними, а во взгляде читалось то, чего так не хватало Олегу в последнее время – любовь и нежность. «Олег!» Голос отца был совсем тихим. «Подойди, пожалуйста». Парень приблизился к его кровати. «Ты не самый послушный из сыновей. Я же просил тебя и Алису держаться подальше», — проговорил Волков-старший. «А ты не самый общительный из отцов», — сказал Олег, справившись с тугим комом, вставшим поперек горла. «Трудно вырасти послушным без отцовских наставлений». Алексей Михайлович едва заметно улыбнулся. «Ты прав. Твой отец совершенный болван. И сам застрял здесь, и, как ни надеялся, не смог уберечь своего сына». Олег с тревогой наклонился над лежащим. «Папа!» Он все никак не мог решиться задать прямой вопрос. «Ты же с профессором Ланским?» «Нет, я с ним не сотрудничаю», — сказал Волков-старший неожиданно громко и поморщился, словно одна мысль об этом была для него непереносима. Олег выдохнул. «Вот, самый большой страх позади, а значит, все сложится правильно, так, как нужно». «Мы пришли забрать тебя», — парень вытащил из его вены иглу капельницы. «Ты, наверное, не сможешь идти?» «Ну уж нет». Отец стащил с головы металлический обруч и бросил его на кровать. «Уж на то, чтобы уйти отсюда, у меня хватит сил». Он спустил на пол ноги, встал, покачнулся, но устоял. «После того, как я дал понять, что не буду работать с Ланским, меня почти все время держали в состоянии сна», — проговорил Алексей Михайлович, продвигаясь к двери. «Но уже несколько дней мне перестали интенсивно вводить усыпляющие препараты». «У них появился другой объект для опытов», — Олег услышал, как скрипнули его собственные зубы. «Мы еще должны забрать Алису». «Конечно». Они дошли до двери, где ждали санитар и Квазимода. «Это...» Олег запнулся, вовремя сообразив, что нужно представить малыша именем, данным ему Моник. «Мы знакомы». Отец ласково дотронулся до щеки сидящего в каталке уродца. «Товарищам, по несчастью, всегда легко найти общий язык». Они пошли по коридору. Несколько раз отец спотыкался и едва не падал. Было заметно, что он очень слаб, и ноги плохо его держат. Но Олег старался каждый раз ненавязчиво оказываться рядом, чтобы поддержать, не унижая отцовской гордости. Один раз Олегу послышались шаги. Он остановился. Вроде все тихо. Вероятно, это просто проявление тревожности. Их не должны отследить. «Что-то не так?» – спросил озабоченный отец. «Нет, все хорошо. Олег вовсе не хотел его тревожить. Показалось. Идем дальше». Они прошли по коридору. «Кажется, сюда». Олег открыл дверь, воскрешая в памяти нарисованную Алисой после путешествия по сну карту лаборатории. За дверью оказалось темное помещение, что-то вроде одежного склада. Сначала Олег хотел было уйти, но вовремя сообразил, что это кстати. На улице уже не лето, хорошо бы прихватить теплую одежду, да и белые больничные робы привлекут излишнее внимание. Выбор оказался невелик. Видимо, на складе хранили одежду низшего персонала клиники. Однако теплое серое, похожее на шинель пальто, пара курток модели ватник и теплое ватное одеяло для Квазимода были не лишними. Олег свалил добычу на каталку, добавив несколько пар такой же неказистой обуви для себя, Алисы и отца. Таким образом, они добрались до палаты, где лежала Алиса. Олег! Алиса не поверила собственным глазам, когда он внезапно возник на пороге. Она моргнула и сосредоточилась, проверяя, не провалилась ли в сон, где подсознание заботливо производило желаемое, выдавая его за действительное. Она смотрела на Олега и думала, что он изменился за последние дни. Как-то резко повзрослел. Волосы отросли и смешно, и вместе с тем очень умильно топорщились. Глаза стали ярче или казались такими на фоне заметно осунувшегося лица. И она сама наверняка изменилась за это время. Эти мысли пронеслись в ее голове в те доли секунды, пока Олег Волков стоял на пороге. А потом он быстро пошел к ней, совершенно забыв о хромоте. Алиса, еще слабая, поднялась к нему навстречу. «Ты?» Олег остановился всего в шаге от нее, и Алиса смутилась его неожиданной взрослости. «С тобой все в порядке?» Он не обнял ее, как она того ожидала. И с одной стороны это радовало ее, а с другой огорчало. «Да», — она кивнула, голова отчаянно кружилась. «Тогда пойдем отсюда». Олег протянул ей руки. А она вдруг опустила глаза и помотала головой. «Я не пойду», — произнесла Алиса через силу. Собственный голос показался ей чужим и далеким-далеким, словно он доносился с другой планеты. «Что?» — Волков посмотрел на нее, как на ненормальную. «Я не могу пойти», — объяснила Алиса, прижимая ладони к непрошенно запылавшим щекам. «Я обещала не пытаться бежать». Олег хмыкнул и присел на кровать, словно готовясь к долгому разговору. «Уходи», — попросила его Алиса, чувствуя, как в груди растет снежный ком, перекрывающий дыхание. «Если профессор тебя здесь застанет...» «Вот и не тормози!» — Олег пожал плечами. «Ты же знаешь, что без тебя я никуда не пойду». «Ну, я обещала», — тихо напомнила она. «Кому? Профессору?» В его голосе прозвучало откровенное презрение. «Нашла, кому обещать!» «Да ладно, освобождаю тебя от этого обещания!» Девушка закусила губу. Даже в собственных глазах Алиса выглядела абсолютной, законченной идиоткой. Но отчего-то не могла поступить иначе. «Ты не можешь меня ни от чего освободить», — сказала она, словно извиняясь. «Я слово не тебе давала. И каким бы ни был профессор, если я его обману, то стану хуже него». Последние слова она выпалила и обессиленная откинулась на подушку. Кто бы знал, что этот разговор отнимет так много сил. «Значит, обещала и никуда не пойдешь». Девушка кивнула. Олег медленно встал. «Ну вот». Она сама во всем виновата. Он уйдет, оставит ее и будет абсолютно прав. Скорее бы он уходил. Сколько еще может продолжаться эта мука? Алиса чувствовала, что долго не выдержит. Волков нахмурился и вдруг широко, совершенно по-мальчишечьи улыбнулся, опалив ее этой беспечной радостной улыбкой. «Вот и отлично», — заявил он. «Не пойдешь, так не пойдешь». А потом сделал нечто и вовсе странное. Засунул под мышку свою трость с головой грифона, нагнулся и вдруг подхватил Алису на руки. «Что ты делаешь?» Она слабо дернулась. Сил на сопротивление не осталось. «Как что? Конечно, несу тебя. И не переживай. Условие профессора выполнено. Ты не бежишь и даже не идешь. Так что совесть твоя останется кристально чиста». Но она не знала, что сказать, всей кожей ощущая идущее от него тепло. «И не переживай, ты легкая, легче пушинки». Это было глупо, но Алиса, уткнувшись головой в его грудь, улыбнулась. Ей вдруг стало хорошо и очень спокойно. Олег на руках вынес ее из палаты. А в коридоре их ждали. Квазимода, сидевший в каталке, радостно и совершенно неразборчиво заговорил о чем-то. Худой, серый, словно тень мужчина, с длинной, цвета соли и перца, щетиной, показался Алисе смутно знакомым. «Я Алексей Михайлович, отец Олега», — представился он, заметив ее растерянный взгляд. «Отец Олега? А ведь точно! Как же она его не узнала сразу? Впрочем, в мире снов он был моложе и крепче на вид. Должно быть, Алексей Михайлович давненько не видел себя в зеркале, и, если честно, это к лучшему». «Не будем терять зря время, надо уходить», — сказал Олег, и Алиса снова подумала, какой он взрослый и решительный. Не его отец, а именно он возглавил побег и легко, словно всю жизнь был лидером, вел их за собой. Олег сделал несколько шагов по коридору, и тут Алиса заметила у стены скорчившегося человека в форме охранника. Девушка вздрогнула. Неужели им пришлось убить кого-то, чтобы освободить ее? Спит. Волков правильно понял причину ее тревоги. У профессора в лаборатории полным-полно психотропных и усыпляющих веществ. Ланской сам их очень любит, так что грех было не воспользоваться. Она с облегчением перевела дух. Сейчас заглянем кое-куда, подготовимся ко второй части операции. Олег завернул за угол, потом повернул в один из коридоров и остановился у неприметной с виду двери. Алиса даже удивилась, как уверенно он разбирается в хитросплетении коридоров, словно ходит здесь каждый день. Тем временем Олег достал из кармана пластиковую карточку и вложил ее в дверную щель. Дверь пискнула и открылась. За ней была небольшая, по-спартански обставленная комната, только самое необходимое. Массивный стол, на котором стоял компьютер с большим экраном, несколько папок, пачка бумаг, лежащая в специальном лотке, стул с высокой, очень прямой спинкой, закрытый шкаф, стеллаж с книгами и, наконец, в самом углу узкая кровать. Алиса не сразу разглядела, что на ней лежит связанная женщина. «Катерина!» – удивленно воскликнул при виде нее отец Олега. «Как ты здесь оказалась?» Женщина дернулась, но не ответила. Ее рот был заткнут кляпом. «Это Кати, помощница профессора Ланского», — объяснил Олег. И Алиса поймала его напряженный взгляд, направленный на отца. «Не может быть!» Тот оступился и, чтобы не упасть, облокотился о стену, такую же гладкую, покрытую белыми пластиковыми панелями, как и во всей лаборатории. «Этого просто не может быть!» «А ты разве ее здесь не видел?» Голос Олега стал жестким. «Нет». Волков-старший казался действительно потрясенным. «И то, что она собиралась убить меня и маму, тоже не подозревал?» Алиса никак не могла понять, о чем это Олег. А вот его отец, должно быть, понял, потому что он испугался. И до этого, выглядевший неважно, он как-то вдруг побелел еще сильнее. Хотя ранее Алиса могла бы поспорить, что такое физически невозможно. «Я знал эту женщину», — проговорил с усилием Алексей Михайлович. «И даже любил ее когда-то. Она работала в деканате у меня на кафедре. Но это было давно», — поспешно добавил он, — «до встречи с твоей мамой». «Понятно». Олег поудобнее пристроил Алису на стул и щелкнул мышкой, выводя компьютер из спящего режима. «Надеюсь, сентиментальные воспоминания не заставят тебя отдать предпочтение ей и испортят нам весь план освобождения». Волков-старший вздрогнул, словно его ударили. «Я очень виноват перед тобой, Олег», — сказал он, глядя на сына. «Прежде всего из-за того, что не сумел защитить тебя и маму, но мне больно слышать твои слова. Мне больно, что я позволил своему сыну вырасти жестоким». Этого Алиса уже не могла выдержать. «Он не такой», — порывисто возразила она. «Олег самый добрый из людей, которых я знаю. Просто он очень долго вас ждал, слишком много на себя принял. И он устал быть сильным, понимаете?» «Понимаю». Волков-старший шагнул от стены навстречу сыну, и тот порывисто обнял отца. С минуту они стояли молча. «Надо спешить!» Казимода завозился в своем кресле. Олег, опомнившись, отпрянул от отца и, вернувшись к компьютеру, быстро, так что Алиса не могла за ним уследить, защелкал клавишами. «Все отлично! Путь размечен и расчищен», — объявил он через некоторое время. «Идем дальше». «Можно я все-таки пойду сама?» — спросила Алиса, отчаянно смущаясь. «Тебе не нравится, как я тебя несу?» Олег посмотрел на нее, и на щеках девушки тут же вспыхнул румянец. «Нравится. То есть...» Она уставилась в пол. «Олег, пожалуйста, оставь Алису в покое», — попросил Волков-старший. «Не забывай, наша первоочередная задача — выбраться отсюда». «И выбрались бы. Мне не тяжело», — заявил Олег, но тут же спохватился, покосившись на девушку. «Ну, если она хочет пешком, пусть идет». И отвернулся, демонстрируя, что ей же от этого и будет хуже. Алиса спорить не стала, как комментировать то, что Олег вдруг заговорил о ней в третьем лице. Уж лучше так, чем мучиться от неловкости и странного наслаждения. А еще таким образом он не заметит ее волнения и дрожи пальцев. А если заметит, то примет за проявление общей слабости. «Ну вот, и от садиста профессора бывает толк», — подумала Алиса, немного приободрившись.